выгнула спину, завыла утробно. Человек глянул на кошку, окрикнул Окина. «Хозяин!» «Да?» Трактирщик собирался скрыться на кухне и был не рад, что его остановили. «Приготовь нам это животное». «Как?» – растерялся Окин. «Как угодно. Зажарь или свари и подай на стол». «Но...» «Выполняй, если сам не хочешь стать едой». «Но как же? Я не могу. Это не моя кошка». Нелти наконец-то сумела сделать вдох. Гул в ушах унялся, и она услышала. «Прикончи эту шипящую тварь, трактирщик. Мы хотим свежего мяса». Нелти схватилась за ножку стола, поднялась, распрямилась, дернула поводок. Усь спрыгнула на ногу, взлетела на плечо, замерла в висках хозяйки, продолжая завывать. Она была большой кошкой. У нее были острые когти и отменная реакция. В любой миг она могла броситься на врага, не считаясь ни с его размерами, ни с его силой, располосовать ему лицо, выдать глаза. Некромант, оскалившись, отступил на пару шагов. Трактирщик Окин встал на его место. «Что мне делать, собирательница?» – прошептал он. «Отойди», – сказала Нелти. «Запери у нее тварь!» Уже три злобные голоса приказывали трактирщику. «Размажи ей башку о стол, стери шкуру!» Три черные фигуры стояли за его спиной, вперевшись ледяными глазами в незрячие глаза Нелти. Она чувствовала колючий холод и взглядов. «Отойдите!» – отчаянно выкрикнула собирательница, понимая, что оказалась в ловушке. Некроманты забавлялись. Они выбрали жертву. И теперь даже Усь не сумеет помочь. Нелти выпустила тонкий поводок. «Бей, Усь!» Кошка не собиралась отступать. А черные фигуры все угрожали. «Не тяни время, трактирщик, если хочешь жить. Убей кошку, и мы не убьем тебя. А иначе мы вышвырнем тебя на улицу. К тем, кто жаждет горячей крови. К тем, кто никогда не насыщается». «Отдай мне кошку, собирательница!» – не выдержал Окин. «Ты же видишь, кто они такие!» «Я не вижу», – холодно сказала Нелти. «Но я чувствую. Они – мразь. И не моя кошка им нужна, а твое предательство». «Собирательница?» – некроманты переглянулись. «Собирательница душ?» Они ухмыльнулись. «Сколько их тебе сейчас? Не пора ли выпустить их на свободу? Эй, трактирщик, убей кошку, а потом разделайся с ее хозяйкой». Окин закрыл глаза, опустил руки. «Ты не слышишь нас, трактирщик?» Черные голоса требовали от него невозможного. «Я не могу», – прошептал Окин. «Я не могу убивать». «Значит, ты недостаточно сильно хочешь жить». Кошка завыла еще яростней, услышав то, что не могли услышать люди. Шорох, шарханье, шаги. Чьи-то ноги ступили на крыльцо. Тихо, осторожно, приоткрылась уличная дверь. Скрипнули половицы. Нелти повернула голову, не сомневаясь, что это мертвяки вошли в придорожную харчевню. Вонючий сквозняк ворвался в помещение. Трактирщик Окин обмер, не решаясь открыть глаза. Он боялся увидеть уродливые рыла мертвяков. Боялся узнать кого-то. «Детей». Черная, кособокая фигура ввалилась в комнату. Некроманты повернулись лицом ко входу. 6. Вот уже несколько дней подряд Огерт мечтал о горячей пище. Сидя в седле и не имея возможности чем-то заняться, он представлял всевозможные явства – тушеную баранину с луковой подливой, фаршированную запеченную утку, свинину, жареную на вертеле. В своих мечтаниях он пировал, обедался мясом и рыбой, закусывая овощами и фруктами, запивая вином. Но в действительности приходилось довольствоваться подсохшим сыром и подмокшими сухарями. Впрочем, и эти припасы подходили к концу – а пополнить их пока не представлялось возможным. Все селения, через которые проходил Огерт, казались безлюдными. Придорожные харчевни и постоялые дворы были заперты. Он стучался в двери, барабанил закрытые ворота, колотил ставни. Даже если кто-то и отзывался, то лишь для того, чтобы погнать его прочь. Люди были напуганы. И чем ближе к кладбищу продвигался Огерт, тем сильнее был их страх. Конечно же, Огерт понимал, с чем это связано. Несколько раз он видел издалека бредущие отряды вооруженных мертвяков. Дважды он встречал в пути некромантов и разговаривал с ними, выдавая себя за такого же, как они. Со всего мира шли к кладбищу команды мертвецов. Собиралась, росла армия некромантов. На пятый день пути, когда уже близилась ночь, Огерт вышел к очередному придорожному трактиру. Из-за неплотных, закрытых ставень сочилось теплое свечение, и Огерт посчитал это хорошим признаком. Но потом он заметил несколько темных силуэтов, обступивших крыльцо. Несомненно, это были мертвяки, даже в сумраке невозможно было ошибиться. Они стояли неподвижно, словно огородные чучела –